się pierwsza, kuda nie znajdę druga swoich gadania, kuda wywiezą mnie. A porok всегда чужой, а ступаюсь так привычно, что осталось безразлично, дома не греет ледяной. Там осталось круто слов, пустотой немого сора. Yeah.